Глава 12. На сапоге убитого друга пишу тебе, милое, это письмо. Почерк ужасный, в предсмертной агонии дергается друга нога, но времени мало, и я пишу тебе все равно. Рядом с окопом горит БМП, огонь освещает мое письмо. Что-то кричит из люка механик-водитель. Конечно, в окопе мороз за 30, а ему там, наверное, тепло, хорошо. По мотивам стихотворения Сержа Курчинского «Письмо из армии». Солдатские письма из армии — это святое. Читал, что в годы Великой Отечественной войны военно-полевая почта с 1941 по 1945 доставила 6 миллиардов писем. В армии мы не только получали письма, но и писали их своим родным и близким, родителям, своей любимой девушке, жене, всем тем, кто ждал нашего возвращения на гражданку. Кстати, зачастую солдаты отправляли свои письма не в конверте с маркой, а просто сложив письмо в треугольник, как это делали наши отцы и деды во время войны. И такие письма всегда доходили до адресата. В то время многие еще помнили, что такое солдатское письмо, сложенное в треугольник. Многие хранили дома такие солдатские письма, полученные во время Великой Отечественной войны, как память о мужьях, отцах, братьях, всех тех, кто не вернулся с этой войны. Когда солдаты писали домой письма, каждый из них в этот момент проявлял себя по-своему. Думаю, не ошибусь, если скажу, что практически в каждой части был свой герой-фантазер, который писал свои письма на сапоге, на спине, на груди убитого товарища или из горящего танка. «Здравствуй, мама. Пишу тебе из горящего танка. Извини за неровный почерк, так как пишу на спине убитого товарища, а раскаленная сталь с горящей танковой башни капает мне за шиворот». Как правило, это были пацаны из сельской местности. Чаще всего это были солдаты из хозвзвода, повара, ремонтники или просто молодые солдаты. Не знаю почему, но каждый герой-фантазер считал своим долгом написать своей девушке такое письмо, чтобы над его письмом рыдала вся его родная деревня. Минимум неделю. А его дембельский поезд на вокзале встречал целый батальон деревенских девок и разведенок, без трусов и с матрасами в скатку через плечо. «Почему без трусов?» — спросите вы. «Потому что только трусы сидят дома. Женщины же идут встречать своего героя». «А зачем матрасы?» — спросите вы. «Да чтобы отдаться герою-фантазеру по первому его зову, прямо на перроне вокзала у вагона со всей своей пролетарской страстью, не растраченной на своих негероических односельчан, трактористов, механизаторов, комбайнеров и запойных агрономов. Ведь трусы же остались дома». Вот несколько отрывков из таких писем. «До обеда ловим духов, а после обеда расстреливаем. Идет бой, вокруг свистят пули и разрываются снаряды. Пишу тебе письмо на сапоге убитого товарища. Через 5 минут пойдем в атаку. Неизвестно, вернусь ли я живым». Вчера поздно вечером очередная банда душманов попыталась перейти госграницу. Всю ночь длился неравный бой. Сейчас наступила короткая передышка, и я пишу тебе письмо на сапоге убитого товарища. «Дорогая, не обращай внимания на то, что письмо немного обуглилось и буквы неровные. Пишу тебе из горящего танка на сапоге убитого товарища. Прямо сейчас думаю только о тебе. Любимая, после кровопролитных атак и рукопашных схваток, вытерев с лица кровь врагов, я думаю только о тебе. Извини за плохой почерк. Пишу письмо в горах под свист пуль на сапоге убитого командира. Здравствуй, любимая. Извини за корявый почерк. Пишу тебе на груди убитого товарища. Мы на передовой. Воюем». Видимо, хотел написать «Воюем». Содержание этих писем остальные солдаты узнавали тогда, когда письмо такого героя-фантазера зачитывал командир части или замполит перед всем строем. Как оно попадало к командиру части? Чаще всего от возмущенных матерей, которые, получив такое письмо по почте или из рук убитой горем девушки-героя-фантазера, начинали стучаться во все двери и звонить во все колокола. Как относились к герою-фантазеру сослуживцы? Чаще всего, как к доморощенному Петросяну. Ведь шутку и смех в армии ценят, и тем, кто сумел насмешить, многое прощается. Как говорил прапорщик Жуйко, он же товарищ Жуков, армия без дураков, что лес без волков. Так что одним дураком больше или меньше, разницы никакой. Другими словами, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось.